Пойдем в лагерь. Обмозгуем, что дальше делать. На бивуаке промерзали дорогостоящие закуски. Паюсная икра хрустела на зубах, как стекло. Глотнув ледяной водки, Алексей крякнул и счастливо улыбнулся. — Чего улыбишься, егерь? Вдали разливался собачий лай и истеричный навзрыд виск. — Что там у тебя такое? — Лось, наверное, бродит. — Медведь! — заверещал Палыч. — Стреляй! Уйдет! За деревьями мелькнула бурая, сваленная в колтуны шкура. Медведица удирала крупным наметом. Значит, медалистки все же нашли логовище и самостоятельно выдавили еще не заснувшую медведицу. Давясь недожеванной закуской, охотники похватали карабины и, увязая в снегу, ринулись по следам. Но зверь уходил одному ему известными тропами, играючи, преодолевая высокие завалы и еще не вставшие под лед мелкие речушки. Ближе к ночи собаки притрусили к костру и, подрагивая, улеглись поближе к огню. До утра гости парились в баньке, с визгом и хохотом купались в снегу. Палыч вовсю выслуживался и за банщика, и за поддавалу. В избушке Алексей с наслаждением растянулся на печке. Егорыч по-детски улыбался, жмурясь на свет коптилки, но не торопил с рассказом, все прочитав по блаженному лицу Алексея. «Берлога сразу за поворотом оказалась», — устало рассказывал Алексей. «Все, как ты говорил, и амбразура, и пар, и запах». «Эх, память! Вот ведь голова садовая! Что в войну было, все помню, а что надысь, запамятовал. Это ж по осени было. На повороте этом полуторка с конским навозом опрокинулась. Машину-то через день-другой вытащили, а навоз, стало быть, лежит, преет. Оттого и горячо было, и запашок густой. Неизвестно, какими путями эта удалая история просочилась в поселок и стала предметом бахвальства и местной гордости. Не в каждой дубраве бродит матерый. Медведь одним своим призрачным существованием будил неясные мечтания о вольной, дикой, насыщенной переживаниями жизни. И каждому хотелось, чтобы жил где-то в лесной глуши огромный сказочный зверь. Алексея, положительного героя всей этой истории, особенно зауважали цыгане. «Для нас лошадь и медведь выше человека», — сказал цыган, пришедший выписать несколько стволов соснового сухостоя. Через несколько дней Алексей стоял у кованых ворот цыганского терема. Дородный цыган проводил Алексея внутрь дома. В роскошных жарких комнатах на коврах отдыхало семейство. Несметное множество телевизоров, видеотехники и музыкальных центров было разбросано по всему дому. Сидя на ковровых подушках, женщины смотрели телевизор. Мужчин нигде не было видно. Цыганята с криком «Горги!» понеслись куда-то вглубь дома. «Как звать тебя, Бриллиантовый?» Высокая усатая цыганка, подбоченясь, разглядывала Алексея. «По-вашему, наверное, Олека». «Олека, нехорошо для тебя». «Олека, Луна. Это имя для цыгана. Луна защищает цыган и берет их души после смерти. А ты не Луна. Ты — солнце. Садись, выпей с нами чаю!» Приступила молодая, красивая Шавихани. Двое цыганят втащили в комнату огромный электрический самовар. На ковре расставили чашки и вазы со сластями.